В то же мгновение разъяренные гунны бросились на короля, и острый нож Эцендрула сверкнул над его головой. Но удар миновал Ардариха. Эцендрул упал, сраженный в лоб метким копьем Гервальда. «Вперед, гепиды! За свободу!» — крикнул Аламан, выхватывая из-за пояса топор. С громкими